Глава 18. Маша. Незнакомец впихнул меня в салон дорогого ЛТС, заблокировал дверь и с видом победителя пошел на водительское место. Гад. Несколько раз ударила по боковой панели, чтобы окончательно убедиться в надежности системы безопасности. Это тебе не прокатный кар, к которым я привыкла. «Я только отвезу тебя в гостиницу». Водительская дверь открылась. Сознание окутал мягкий мужской голос. Низ живота свело. «Вы всех девушек по гостиницам развозите? Это такая марсианская гостеприимность?» «Нет». Он хмыкнул и включил кондиционер. «Только ведьм». «Тогда можете оставить меня здесь. К женщинам на метле я не имею никакого отношения». Незнакомец в ответ громко рассмеялся. ЛТС поднялось над парковочной площадкой, плавно, почти бесшумно. «Не хочу, чтобы ты натворила глупостей». Зачем-то попытался оправдаться он. Только про какие глупости шла речь, я так и не поняла. Возможно, марсианин видел у меня камеру и боялся, что видеофайл с приключениями Алексея Масловского будут преданы огласке. Мол, смотрите, чем занимается землянин в перерывах между боями. Бросила на похитителя вопросительный взгляд. Заодно и хорошенько рассмотрела. Мерзавец был чертовски хорош. Точёный профиль, выразительные глаза, длинные идеальной формы пальцы. В голову сразу пришло несколько идей, что он может вытворять этими самыми пальцами с моим юным телом. Соски предательски затвердели, щеки зарумянились, внизу все заныло. Очень вовремя, Маша. Чтобы отвлечься от неуместных фантазий, попробовала подумать о чем-то нейтральном. Облака, птички, ежики, милые колючие шарики, сохранившиеся в неизменном виде до наших дней. Когда-то я встретила одного на школьной экскурсии по заповеднику. Облако колючек на тонких лапках выбежало по своим делам прямо на деревянную дорожку. Как раз в тот момент, когда проходила экскурсия у 30 не самых интеллигентных подростков. Готова спорить, если бы не ворчливый гид, имени которого не помнила, все присутствующие обязательно попробовали бы спасти несчастное животное от тяжелой жизни в дикой природе. Мысли о ежах слегка отрезвили. Я даже вспомнила количество иголок на этих животных. Кажется, на взрослой особи помещается ровно 10 тысяч колючек. По крайней мере, именно так утверждал большой межпланетный сборник представителей живой природы. Но почему-то в нем ни слова не было сказано о том, как эти самые ежики размножаются. Брюшки-то у них мягкие, иголки острые. «Женщины слишком эмоциональные существа». Голос мужчины свел все старания к нулю. По коже опять побежали мурашки. «Что?» «Я говорю, что ты сейчас находишься в не самом стабильном эмоциональном состоянии». Ах, если бы он знал, в насколько нестабильном состоянии я находилась, предпочел бы молчать и не отсвечивать. А лучше высадить меня на ближайшей остановке такси. «Я понимаю, увиденное тобой произвело не самое приятное впечатление. Предательство сложно пережить, особенно женщине». «Вы вообще сейчас о чем? «Об инциденте в раздевалке». Все это время он внимательно следил за дорогой и ни разу не повернул голову в мою сторону. «Я не хочу, чтобы Малый Совет или РУМ расследовал какой-нибудь глупый инцидент, связанный с необдуманным поступком обиженной женщины». «На что обиженной?» «Нет, я не дура. Догадалась о том, что этот марсианин подумал, что мы с Алексом пара. Но из вредности хотелось, чтобы похититель сказал это вслух. Кстати, теория о том, что мы с Алексеем пара, была глупой. Мы с господином Масловским как минимум из разных лиг. Столкнись в обычной жизни, а не в диком баре на другой планете. Мажор с литыми мускулами и бронзовым загаром даже не заметил бы мою скромную персону. И если говорить совсем откровенно, женщина для таких людей, как Алекс, скорее предмет, демонстрирующий высокий статус, нежели существо с разумом и чувствами. Связываться с такими не стоит». Ну, если только для легкого, ни к чему не обязывающего секса, с которым у меня вышел облом. Вот интересно, эта девица его уже в раздевалке ждала? «Твой мужчина?» Марсианин запнулся, явно пытаясь корректно сформулировать мысль. Пауза затянулась. Видимо, с дипломатичным построением фраз были проблемы. Пришлось сжалиться и первый нарушить правила этикета. «Он не мой мужчина. Я вижу Алексея третий раз в жизни». Первый вчера в баре, второй в огненном круге и третий в раздевалке. И поверьте на слово, ничего шокирующего я там не увидела. Ротмир. Большим идиотом, чем сейчас, Ротмир Рамос не ощущал себя ни разу в жизни. Даже когда впервые подростком получил по наглой физиономии за то, что пристал к чужой Мии, ему не было так стыдно, как сейчас. Чтобы не выдавать своего смятения, Рамос смотрел только вперед, следя за транспортным потоком. Иногда закладывал резкие виражи. Обычно такие трюки его успокаивали. Обычно, но не сегодня. Наглая ведьма смотрела в упор, прожигала глазами не хуже ардийского лазера, молча требовала объяснений. Хотя нет, не объяснений, оправданий. Вызывала чувство вины и дикое желание. Никогда еще Ротмир Рамос не испытывал ничего подобного. Он видел ее отражение на глянцевой панели и жалел, что надел слишком узкие брюки. А еще радовался техническому прогрессу. Если бы для управления ЛТС нужны были ножные педали, как раньше, он бы сейчас оказался в совсем неловком положении. А так, весьма внушительное желание получалось скрыть от любопытных глаз. По крайней мере, он на это надеялся. Если бы на его месте оказался Рабби, то, скорее всего, напряжение бы сошло на нет после пары интеллигентных шуток. Что-нибудь расово-нейтральное. Может быть, этот гуляка даже обсудил бы с ней прошедший бой и инцидент в раздевалке. Друг умел красиво выходить из неловких ситуаций. Сам Ротмир так легко разруливать подобные инциденты не умел. Не хватало опыта в деликатных делах. И только вспомнив друга, он вдруг осознал, как это все выглядело со стороны. Красный лорд врывается в раздевалку к иностранному гостю, угрожает ему, хватает незнакомую женщину и увозит в неизвестном направлении. Конечно, он сразу обозначил, что отвезет ведьму в отель, и на этом их пути разойдутся. Но насколько это звучало убедительно, Ротмир понятия не имел. Поэтому решил объяснить свое поведение. Сначала говорил какую-то чушь про повышенную эмоциональность женщины и ее расы, влияние гормонов и прочую медицинскую хрень, зачем-то пытаясь убедить и ее, что расстройство и обида, которые она сейчас должна была испытывать, не более чем химические процессы в организме. Что? Только после этого наивного «что» Рамос понял, его не слушали. Сложно сказать, что в этот момент он хотел сделать сильнее. Удариться головой о руль, понимая, что все это время как сумасшедший разговаривал сам с собой, или придушить землянку. «Я говорю, что ты сейчас находишься в не самом стабильном эмоциональном состоянии». Ведьма вопросительно приподняла брови и нахмурила лоб. «Я понимаю, увиденное тобой произвело не самое приятное впечатление. Предательство сложно пережить, особенно женщине». «Ты вообще сейчас о чем?» Мало того, что не дала закончить мысль, так еще и перебила его. Ротмир одновременно и восхитился ее смелостью, обычно девушки терпеливо ждали, пока он завершит свой монолог, и разозлился на такое бестактное поведение и полное отсутствие элементарного воспитания. С огромным усилием он сдержал в себе желание сделать замечание. «Об инциденте в раздевалке. Я не хочу, чтобы Малый Совет или Рум расследовал какой-нибудь глупый инцидент, связанный с необдуманным поступком обиженной женщины». «На что обиженной?» Ведьма хитро сощурила глаза. Понимала, о чем идет речь. Не могла не понимать. Намеренно провоцировала его говорить прямо. «Твой мужчина...» Слова застряли в горле. Ротмир сам себе не мог объяснить, почему его бесил этот факт. Он пытался призвать разум, но нет, не получалось. Еще вчера, наблюдая за парочкой, он надеялся, что они просто знакомы. Не зря же живут в разных местах. Но после того, как Алексей начал глупо и неумело оправдываться, понял, эти двое не просто знакомые. Даже обрадовался появлению венерианки. Так ведьма хотя бы поймет, что боец ей совсем не подходит. С ее умением влипать в истории нужен был кто-то надежный, кто-то, кто сможет о ней заботиться, защитить и укротить гадкий характер. Не успел он сформулировать последнюю мысль, как она снова его перебила. Как можно быть такой несдержанной? Конечно, он никогда до этого не имел близких дел с землянками, даже краткосрочных, но был уверен, что таким вспыльчивым характером могла похвастаться далеко не каждая. «Он не мой мужчина. Я вижу Алексея третий раз в жизни. Первый вчера в баре, второй в огненном круге и третий в раздевалке. И, поверьте на слово, ничего шокирующего я там не увидела. По крайней мере, все это есть на порталах для взрослых». Ротмиру понадобилось несколько минут, чтобы осознать услышанное. К этому времени ЛТС уже завис над парковкой ночного стража, но опускаться не спешил. «Завис?» — возмущенно рыкнула девушка. «Зачем ты к нему пошла?» «Не слишком много вопросов?» Она снова вздернула брови. Рамос никогда не думал, что этот невинный жест может быть таким сексуальным. Не слишком. Для мужика, который даже не представился, ты слишком любопытен. Глаза девушки потемнели. Верный признак того, что она начала злиться. Это выглядело даже мило. Лорд Ротмир Рамос, член собрания Малого Совета Марса. Дивно. А теперь, лорд Рамос, будьте так любезны опустить свой ЛТС на площадку и выпустить меня. Вряд ли совету понравится история с похищением иностранной гражданки. Спорить с ней или в чем-то убеждать было бесполезно. Рамос выполнил пожелание своей очаровательной спутницы. Тем более снизу на него уже смотрело не слишком довольное лицо управляющего ночным стражем. Сам Мартас Саларк не представлял для лорда совета никакой угрозы, не тот уровень. А вот его побратим Ржан мог устроить неприятности за то, что заставил беспокоиться родственника. Лорд Ржан работал над секретными проектами ВСМ, имел влиятельных друзей не только в Совете, но и в РУМ, и крайне ревностно относился к спокойствию своей семьи. Особенно после того, как был убит брат Мартаса. Подробностями этого происшествия Рамос никогда не интересовался, но он знал, что Ржан в свое время напряг немало влиятельных особ, чтобы найти Мию покойного. Как только ЛТС приземлился, дверь издала короткий писк и распахнулась. Девушка пулей выскочила на улицу, не удостоив Ротмира даже банальным «до свидания», не говоря уже о какой-то там благодарности.